В западне. Возникает свет. Вернер изо всех сил надеется, что это не галлюцинация. Янтарный луч шарит в пыльном воздухе, освещает упавший кусок стены, покореженную полку, два металлических шкафа, развороченные и смятые так, будто исполинская рука разорвала их пополам. Выхватывает из темноты россыпь инструментов, поломанные крюки и десяток совершенно целых банок с гвоздями и шурупами. Фолькхаймер. Он включил фонарь и раз за разом проводит лучом по нагромождению обломков в дальнем углу, камням, цементу, ломаным доскам. Только через минуту до Вернера доходит, что это лестница. То, что осталось от лестницы. Весь угол обрушился. Луч замирает на миг, словно давая Вернеру возможность осознать их положение. Сдвигается вправо и медленно рывками ползет в клубах пыли. В отраженном свете Вернер видит огромный силуэт Фолькхаймера. Тот, пригнувшись, спотыкаясь, пробирается под нависшей арматурой и трубами. Наконец, свет останавливается. Держа фонарь в зубах, среди рваных косых теней Фолькхаймер поднимает куски кирпичной кладки, доски, шматы штукатурки. Под ними что-то есть. И это что-то постепенно обретает форму. Инженер. Бернт. Его лицо бело от пыли, но глаза черные дыры, рот багровый провал. Бернт кричит, но Вернер ничего не слышит за гулом в ушах. Фолькхаймер поднимает инженера. Пожилой человек на руках у оберфельдфебеля в свете фонаря, который тот зажал в зубах, кажется ребенком. Фолькхаймер несет его по заваленному обломками полу, пригибаясь, чтобы не задеть низкий потолок, и усаживает в золотистое кресло. Оно стоит, как стояло, только засыпано известковой пылью. Фолькхаймер большой рукой берет Бернда за челюсть и закрывает ему рот. Вернер в полутора метрах от них не слышит никакой перемены. Погреб вновь содрогается, сверху сыплется горячая пыль. Теперь луч фонаря кружит по тому, что осталось от потолка. Три огромные дубовые балки надломились, но пока держат. Штукатурка между ними покрыта паутиной трещин, в двух местах торчат трубы. Луч скользит у Вернера за спиной, озаряет упавший верстак и разбитый корпус радиоприемника. Наконец упирается в самого Вернера. Тот вскидывает ладонь, закрывая глаза от света. Фолькхаймер подходит. Его большое, участливое лицо под каской придвигается совсем близко. Широкоскулое, знакомое, глубоко посаженные глаза, раздвоенный кончик носа, массивный, как мыщелки бедренной кости. Подбородок словно континент. Фолькхаймер бережно трогает Вернера за щеку, отводит руку, пальцы в чем-то красном. «Надо выбираться наружу», — говорит Вернер. — Надо найти другой выход. — Наружу? — произносит губы Фолькхаймера. Он мотает головой. — Другого выхода нет.